«Санька, сядь за руль», — попросил он, — «а я сзади. Нам поговорить надо». «Нет уж», — отказался Новорусских, тяжело умащиваясь рядом с Кирой. «Сам веди свою таратайку. Я вообще не пойму, как ты из нее скорость выжимаешь. Мне подавай что-нибудь покрепче. Чироки, Митсубиси, Тойоту, Даймлер, Патрол», — он хихикнул, — «или Шевроле». «Давай, давай, не тяни время», — прикрикнул он на Максима, который в растерянности держался за дверцы, но все еще не садился за руль. «Саша и Василий Иванович уже давно в аэропорту, они там, наверное, с ума сходят. Сколько можно откладывать эту чертову регистрацию?» Максим вскочил в автомобиль, бросив быстрый взгляд на Киру, и с места взял такую скорость, что пассажиров прижало к спинке сиденья. «Только не говори, что здесь родной двигатель!» — пытаясь перекрыть рев мотора, воскликнул Новорусских. «Мерсовый, что ли?» — Максим только кивнул и еще набавил скорость. С воем и ревом просвистели они по проспекту Гагарина и слетели по Автозаводскому мосту так стремительно, что Кира ничуть не удивилась бы, перелети они на крутом спуске через бортик. Гораздо сильнее, впрочем, удивляло, насколько мало взволновала ее перспектива кануть в черные волны Оки. «Саша, значит, уже в аэропорту. Максим, очевидно, должен передать ей термостат. Ну и чудно. Устроить такую цепь засад на Кирином пути и не суметь вскрыть ее квартиру без ключей. Рисковали Максим и вся его банда. А вдруг случилось бы что-то в дороге? А вдруг Кира прозрела бы раньше и ускользнула от своего охранника где-нибудь на полпути? Ответом мог быть только недоуменный вздох. Черта с два она прозрела бы. Только когда доказательства принялись просто-таки хлестать ее по лицу, она удосужилась открыть свои несчастные слепенькие глазоньки, оторваться от упоенных размышлений о том, что наконец-то полюбила. Да так, как не любила никогда. «Никогда, никогда», — свистел за окошком ветер. «Зачем они волокут ее за собой в аэропорт, интересно знать? Пристрелили бы, да и кинули на дороге, вместо того, чтобы тратить время на эту идиотскую сцену с шофером. Рискуют, рискуют. А вдруг он заявит в милицию? Впрочем, где там? Этот трус, небось, до сих пор валяется под защитой своей канареечно-желтой «Волги». Целый автопарк окружал Киру эти два дня. А началось все с несуществующего белого джипа, такого же нереального и фантастического, как все, что происходило в эти дни с ее сердцем. Автозавод промелькнул, будто стеклышки в калейдоскопе. Южное шоссе, аэропорт рядом, ну и скорость. И с такой же скоростью начали разворачиваться, налетая одно на другое события, словно Кириной судьбе надоело плестись в раскачку, и она понеслась во всю прыть, рискуя сломать голову. Ну и на здоровье. Интересно, супруги Исаевы поцелуются перед долгой разлукой или будут слишком обременены заботами о предстоящей операции? А может быть, Максим улетит сегодня вместе со своей Шурочкой, и Кира больше никогда не увидит эти лживые зеленые глаза? Скорее всего, так и случится. Где-нибудь на подъезде к аэропорту Новорусских пристрелит ее и отгонит москвич вглубь при аэропортовских строений. А Максим со своей японовидной, миниатюрной, прихорошенькой Сашечкой «Никогда, никогда» — снова запел свою песню «Беспечный летун ветер», для которого ничего не существует, кроме скорости, полета и новых, опять новых впечатлений. «Никогда, никогда, никогда». Кира закрыла глаза и зажмурилась изо всех сил, чтобы преградить путь слезам. Но они все же прорвались, медленные, тяжелые, обессиливающие, и поползли по щекам.